Глава 4. Боишься ли ты метро? Тамила чувствовала, что спину невероятно ломит. Она не понимала, как можно было проспать всю ночь в неудобной позе, что наутро все тело было словно изломанное. Сны не снились, а вот слова богини не выходили из головы. С одной стороны, Тамила понимала, что это какое-то неоправданное ребячество, но с другой. С другой зерно истины там было. Богин предложил Тамиле встретиться с Кириллом, поговорить и как бы случайно обронить, что у нее новая пассия. Роль последней должен был выполнять сам Богин. Поначалу она не согласилась, так как не видела в этом смысла. Но психолог пояснил, что Кирилл находится в постоянном напряжении. К тому же слепо следует своей версии. Пока они сопротивляются и пытаются воззвать к здравому смыслу, он только сильнее верит в выстроенные домыслы. Если признать, может стать легче. Человек примет это и поймет, что его действия бессмысленны. «А если не поможет?» — спросила она тогда. Богин пожал плечами и философски выдал. «Скорее всего, случится мордобой». Тамила потеряла дар речи, так ничего не сумев объяснить. При этом осталось четкое ощущение, что Богин все равно что-то утаивает от нее. Не врет, но не озвучивает всей правды. Это настораживало и заводило одновременно. Она никогда не позволяла себе легкомысленности, но раз в жизни можно попробовать. Тамила поморщилась и потерла ноющую лопатку и деревянную спинку скамейки. Корженевская традиционно опаздывала. Тамила от нечего делать достала из сумки электронную книжку и уставилась в текст. Но мысли скользили поверх него. В голове ничего не оставалось. Подул ветер. Тамила подняла воротник джинсовой куртки. Она радовалась, что сумела выпросить свободные дни. Хоть какое-то время можно было не вскакивать ни свет ни заря, не соблюдать осточертевший дресс-код и не выматываться до такой степени, что к вечеру чувствовать себя выжатым лимоном. «Бывает и хуже», — произнес кто-то совсем рядом. Тамила повернула голову и встретилась с задумчивым взглядом сухонького мужчины. А глаза-то какие! Светлые-светлые. Даже не разглядеть сразу зрачок. И смотрит так, будто видит нечто невероятное. Он присел на скамейку, но умудрился сделать это очень тихо. «Или я так углубилась в мысли, что ничего не услышала?» — подумала Тамила. А потом все же осторожно спросила. «Вы о чем?» Вид мужчины показался знакомым. Его наряд был застиран до дыр, кое-где виднелись заплатки, стоптанная обувь, чудом еще державшаяся на его ногах. Кажется, она видела его в парке. «Я говорю...» Тембр голоса у него был удивительно мягким и приятным. «Бывает и хуже. Каждый раз, когда чего-то пугаешься, думаешь, что выхода нет, молотишь кулаками в закрытую дверь, разбивая их до крови, а потом падаешь без сил». Тамила не осознавала, что зачарованно слушает его. Голоса вокруг смолкли. Ветер внезапно стих, даже собачонка, крутившаяся неподалеку, прекратила тоненько гавкать. «А на самом деле все просто. Достаточно лишь разжать стиснутый кулак, и ключ от двери окажется там». Голос мужчины звучал теперь внутри головы, с каждым словом становясь все громче и громче, так что скоро уши заложило, будто Тамила стояла рядом с огромным колоколом. «Просто в руке. Найди ключ». Гул сорвался на виск. Тамила почувствовала дурноту. Перед глазами вдруг возникло искаженное лицо богина, который кричал: «Найди, найди его!» Тамила резко вскочила на ноги, уже готовая бежать, куда глаза глядят, но едва не сбила с ног подошедшую Корженевскую. «Ой, мамочки!» — вскрикнула от неожиданности подруга, потирая ушибленную скулу. Тамила сообразила, что, поднимаясь, врезалась головой в нее. Стало стыдно. Бросив короткий взгляд в сторону, где еще недавно сидел мужчина, поняла, что там никого нет. «Сдурела совсем», — припечатала Корженевская, садясь рядом. «Или это ты так соскучилась, что готова была зашибить меня при первой удобной возможности?» «Не пари чушь», — буркнула Тамила, виновато отводя глаза. Задумалась. Лиза чуть приподняла бровь, но благоразумно промолчала. Вместо этого вытянула из рюкзака пакет и сунула Тамиле. «Держи, это тебе от Таньки. Она подарок еще перед днем рождения купила. Но потом же ж поездка все планы сбила. По дуре своей книжки ухватила с собой. А как приехала и распаковала, поняла, что сваляла дурака. «Спасибо ей передай», — пробормотала Тамила, разворачивая пакет. «И чтоб снова приезжала». Внутри него оказались две книжки. «Дикая полявани Короля Стаха Короткевича» и «Тёмная сторона Москвы» некой Марии Артемьевой. «Ты ж собиралась учить белорусский», — невинно произнесла Лиза, видя округлившиеся глаза подруги. «Вот, вперёд. К тому же фильм видела, теперь почитаешь оригинальчик». Тамила покрутила вторую книгу, с обложки которой неоднозначно ухмылялся тёмный череп. «А это?» «А это просто хорошая книжица», — кивнула Корженевская. «Я пока в поезде ехала, прочла. Местами очень жуткая. Иногородние не оценят, а когда каждый день ходишь среди всего этого. Так может и нехорошо сделаться. С чувством написано». Тамила пролистала книгу. «И что тут самое жуткое?» «История про чёрные бриллианты и про метро». Тамила вздрогнула. От упоминания метро ей сделалось нехорошо. Бросила в жар, несмотря на стоявший на улице холод. «Что?» — переспросила она, голос мигом охрип. Корженевская, кажется, не заметила её реакции. Подруга смотрела куда-то вперёд, на бодро жестикулировавшую жгучую брюнетку в красном пальто. Та говорила по мобильному телефону, сопровождая слова жестами, при этом совершенно позабыв, что собеседник её не видит. «Про метро?» — повторила Лиза. «Один про пропавших детей, второй про студентку, которая лишилась прошлого и ног». Тамила почувствовала дрожь и стиснула зубы. Брюнетка повернулась в их сторону, на белом лице нехорошо сверкнули тёмные глаза. Взгляд цепкий, нехороший, буквально впившийся в Тамилу. «Знаешь, почти нет описания никакой расчленёнки». «Почти. Это немного утешает. Да уж». Взгляд прожигал насквозь, манил, звал. Дышать стало тяжело. Брюнетка неожиданно улыбнулась Тамиле, но вместо белозубой улыбки появился гнилой оскал. «Но при этом оторопь берёт от обыденности, с которой всё даётся», — продолжала Корженевская. «Эй!» — она подёргала за рукав замершую Тамилу. «Ты чего это?» Тамила перевела взгляд на подругу и повела плечами. «Прости, засмотрелась». «Лучше смотри на меня, а то у тебя такой вид, что ты заглядываешь в ад», — заметила Лиза. Тамиле захотелось засмеяться. Что ж, в чём-то она была права. «Не обращай внимания». Только успела произнести она, как брюнетка в красном вдруг оказалась рядом с ними. «Извините, мы случайно нигде не встречались», — обратилась она к Тамиле. Ни следа от жуткого взгляда не осталось. Но Тамиле показалось, что на самом деле незнакомка говорила. «Маленькая, неужели ты меня не помнишь?» Так же, как и тогда, в детстве, на большом светлом празднике. Стало холодно и страшно. Тамила быстро помотала головой. «Нет, вряд ли». Брюнетка, кажется, несколько разочаровалась, но снова извинилась и отошла. Корженевская тем временем, не теряя времени, расстегнула сумку Тамилы и положила туда книги, включая и электронную. «Ты не Тамила», — ехидно произнесла она. «Ты Маша-растеряша. И хватит уже пялиться на посторонних тёток. Поехали перекусим. А я тебе расскажу про поездку». «Остановка далеко», — не подумав, брякнула Тамила. Корженевская удивлённо на неё посмотрела. «А нам-то чего? Ну, и её проблемы. До метро зато совсем ничего». Тамила едва удержалась, чтобы не сказать что-то грубое. Она готова была пешком пробежать всю Москву, пусть на это уйдёт масса времени, но только не спускаться в чёртову подземку. «Что ты на меня смотришь, будто я таракана предложила тебе съесть?» Тамила рассмеялась. «Уж лучше таракан». «Ладно, давай отыщем что-нибудь здесь. Всё же парк — это не так плохо». Корженевская вздохнула. «Хорошо, пошли. Но ты мне расскажешь, как у тебя обстоят дела с богином». Они уже шагали по дорожке, вдыхая запах прелой листвы, но Тамила не совсем понимала, с чего начать. «Понимаешь, тут всё сложно. Он странный. И в то же время я понимаю, кроме него мне никто не поможет». На лице Корженевской отобразилось нетерпение, так и говорившее. «Я и так всё это знаю. А ещё Кирилл. Он не дружит с головой, преследует меня. Залетел во время тренинга, попытался устроить скандал, но богин его выпроводил». «Я бы пристрелила», — мрачно хмыкнула Лиза. Кирилла она после их расставания терпеть не могла, поэтому предложение пристрелить всегда было приготовлено заранее. Тамила старалась игнорировать, но в последнее время осознавала, что Лизавета абсолютно права. Тамила несколько затормозила с ответом и произнесла очень тихо. «Ну, почти». Корженевская споткнулась, чудом удержалась на ногах и уставилась на подругу. «Шутишь?» Тамила кратко изложила все, что происходило в течение отсутствия подруги. Та лишь широко раскрывала глаза, пораженно присвистывала и порой отпускала замечания. «Вот тогда». Лиза задумалась. Потом направилась к спуску в подземку. Тамила старалась не смотреть по сторонам и шла, стиснув зубы. «Это быстро», — уговаривала она себя. Сделала глубокий вдох и замерла. Прямо перед ногами пол вдруг исчез, появилась дыра. Пульсирующая тьма, тянувшая к себе. Тамиле стало дурно. Тьма была похожа на ту, что она видела перед тем, как упасть в обморок. Она подняла голову, краем уха слыша, как что-то говорит Лиза. Пятна тьмы покрывали стены, окутывали прохожих. От тьмы шел неумолимый зов просьба. Шел так, что хотелось кинуться вперед, сделать хоть что-то, чтобы заполнить эту зияющую пустоту. «Но все-таки он затейник твой психолог, кто бы мог подумать?» Тем временем говорила Корженевская. «Слушай, Тамила неожиданно начала нервничать. Как думаешь, а с этой затеей, которую предложил Богин, может что-то получиться? Или это бред?» «Мужчины — создания странные, хоть и кричат о своей логике на всех углах. Может быть, что угодно, поэтому судить не берусь, но... думаю, что надо попробовать. К тому же...» «К тому же что?» — настороженно поинтересовалась Тамила. «Признайся, тебе же он нравится».